У нас в пределах прямого выстрела из любого оружия. Стрелять лучше в голову. Меньше вероятность доклада о засеченных вспышках. Ветер слабый, не больше 3-5 километров в час. На таком расстоянии увода не будет, но пуля поднимется примерно на полметра выше. Она на мой дальний ноль попадает только примерно на дистанции 550 метров. Поправки вводить не буду, просто смещу перекрестие приблизительно на пряжку ремня. Для сидящего и согнувшегося человека это как раз 50 сантиметров до лица. «Готов?» — спросил я Карлоса. «Готов». Палец потянул скользкую поверхность спускового крючка. Резиновый затыльник приклада резко и увесисто толкнул в плечо. Грохнул выстрел. Одновременно с ним еще один слева от меня. Обе сидящие в кустах фигуры завалились на спину. Оба готовы. Передернул затвор. Навел винтовку на то же место. «Сколько их там?» «Дима, наводись на горящий вулкан», — сразу скомандовал я. «Сейчас там еще один такой же появится. Или два, если уместится». «Давно уже навелся». «Это уж как пить дать. Вертолеты улетели. Противник стреляет из снайперского оружия. Самое время выводить бронетехнику. Даже дети знают, что лучшая противоснайперская винтовка торчит у танка из башни. Танков здесь нет, но из чего пальнуть найдется. Теперь лишь бы Дмитрий не подкачал». Успел навести ПТУР и выпустить ракету. И ракете туда еще секунды 3 лететь. Хотя цель, идущую непосредственно на тебя, можно считать неподвижной, так что попадать ему будет просто. Действительно, командование сил противника совещалось недолго. Я выцелил видимый предел дороги и увидел, как на фоне поднимающегося столба дыма от горящей дальше техники появился корявый силуэт вулкана. А сразу за ним еще одного. «Всем укрыться, кроме Дмитрия», — скомандовал. «Дмитрий, огонь по готовности». У вулканов рассеивание не маленькое, но если он просто проведет струей снарядов с такого расстояния по вершине хребта, мало никому не покажется. Скосит деревья, срежет почву. «Есть по готовности». Я искоса глянул на него. Собран, замер, навелся. Толстая труба метиса слегка качнулась, сдвинулась, а затем, гулко бухнув и выбросив пучок пламени, плюнула ракетой, устремившейся бенгальским огнем к цели. Она шла по идеальной прямой и встретилась с усиленной кирпичами активной брони, наклонной лобовой плитой бронетранспортера, тащившего на себе массивную шестиствольную пушку. Заряд пробил плиту, вломился внутрь корпуса тонкой кумулятивной струей, рванула боеукладка. Это не было как взрыв боезапаса танка, когда массивные башни отрываются и улетают далеко в сторону, но все равно впечатлило. Клубы дыма и настоящий фейерверк, искры и вспышки. Какой там у них боезапас? 1000-2, наверное. Теперь пока все не взорвутся. Второй вулкан ускорился, частично высунулся из-за корпуса горевшей машины, ей уже прикрывшись. Неплохо пристроился, не так легко попасть в него. Я услышал звук присоединяемого к треноге следующего транспортно-пускового контейнера. Скосил глаза. Манола за заряжающего. Правильно делает. Дмитрий уже наводит ПТУР в цель. Но все равно перезарядка полминуты. Успеть бы, прежде чем струя 20-миллиметровых снарядов нас отсюда сдует, как смывают из садового шланга муравьев с дорожки. Я вновь навел прицел на вторую пушку. Неожиданно на ее блоке стволов и станине четырежды подряд вспыхнули изрядные пучки искр. Эта бонита влепила 4 выстрела бронебойными, но результат не ясен, повредила она что-нибудь или нет. Все же не та у нее мощность, как у полноценных крупнокалиберных винтовок, а для меня пока целей не было. Мои пули не для стрельбы по бронетехнике. Вообще надо было за вампир лечь. Не сообразил. Вечно я. Дмитрий опять выстрелил. И в этот момент ударил по вершине хребта вулкан. Раздался звук разрываемого гигантского полотна. Справа от нас, метрах в 30, взметнулся целый вихрь пыли, веток, травы и дыма. Несколько деревьев с треском, грохотом и пылью повалились друг на друга. Но в этот момент спусковой сорвалась следующая ракета, пересекла пространство между нами и зашедшийся в припадке огненного бешенства многоствольной пушкой, плюнувшей длинным снопом рыжего пламени и окутанной клубами серого дыма. Раздался второй взрыв, и огонь прекратился. Еще одна очередь, и нас отсюда смело бы. Но пока держимся. Два горящих вулкана образовали настоящий затор, и загромоздив узкую дорогу и не давая подобраться к себе. Теперь их придется сталкивать с дороги, иначе там не проехать. А нам сейчас достанется. И я не ошибся. Сверху противно заныло, и склон, правее нас и ниже, вздыбился фонтаном земли и дыма. Минометы, мать их. А наша позиция уже засечена наверняка. Птур без вспышек не стреляет, и беспилотников никаких не надо. Отходим левее на запасную позицию. Ничего не оставлять. Сейчас нам предстоит перебежать на 150 метров левее, на ту позицию, откуда наша вторая огневая группа ввела огонь по антеннам РЛС. Дорога из той точки просматривается не так далеко, как отсюда, но и мы выйдем из зоны огня противника. По крайней мере, из зоны корректируемого огня. Склон горы, на которой находилась станция радиолокационного наблюдения, скроет нас от них. Чтобы вновь достать нас огнем, им придется продвинуться вперед по дороге и к тому же еще и обнаружить нас заново. Так что право первого выстрела вновь перейдет к нам, что и требуется. Не та у нас весовая категория, чтобы втягиваться в прямой бой. «Бегом! Бегом!» — заорал я. «150 метров — совсем небольшая дистанция. Спринтерская даже. Спортсмены ее за 15 секунд преодолевают. Но они не волокут на себе целые горы взрывоопасного железа, каждая весом почти что с тебя самого, который еще к тому же норовит свалиться. Они бегут по ровной поверхности стадиона, а не по скользкому склону, и если они не уложатся в требуемое время, ничего страшного с ними не случится. А если противник догадается сделать рывок по дороге, пока мы меняем позицию, то нам будет плохо. Если им удастся прорваться к воротам и взять на прицел вершину хребта с нескольких различных точек, нам уже будет не высунуться, и придется уходить, к тому же бросив здесь целую гору оружия, запасов которого не восстановишь. Не унести нам это все отсюда. А если они выпустили беспилотник, и он засечет наше передвижение? Тогда наш рывок вообще бесполезен, и новая позиция сразу превратится в цель для минометов, и тогда все, кранты. Ноги скользят, и ты все время норовишь упасть на бок. Винтовка в руках. Автомат колотится справа. 11-килограммовая труба РПО свисает на ремне с плеча. На спине и груди две сумки с выстрелами к вампиру. Шлем сползает на глаза, а руки слишком заняты удержанием оружия в транспортабельной позиции, чтобы его поправить. Зараза, поленился как следует затянуть ремень под подбородком. И теперь мучайся. Вокруг такой же тяжелый топот, запаленное дыхание и лязг оружия и снаряжения. Сейчас уже не до погремушки. Сейчас нам бы дотащить все, чем мы богаты, до новой позиции. Снова в том месте, которое мы оставили, поднимаются несколько фонтанов земли и мусора, минных разрывов. Пристрелялись уже сволочи. Останься мы там, их хана. Еще немного. Вон уже валяются на склоне трубы отстрелянных РПО. Почти на месте мы уже, еще чуть-чуть. Дыхание в горле застревает. Руки онемели, плечи, задранные нелепо вверх, чтобы не соскальзывали ремни, ноют, пот заливает глаза. Все, мы на месте. «Занять позиции!» — прохрипел я. Позиции мы заранее распределили. Я на животе заполз в выемку между тремя кустами и под низко свисающей веткой дерева, натянул на себя накидку термоизолирующую, выглянул. На видимом участке дороги сейчас никого. Зато мне хорошо видно, как из-за склона горы вылетают сверкающие даже на солнце трассы очередей и впиваются в склон и вершину хребта в том самом месте, с которого мы сбежали. Похоже, что ведут огонь помимо минометов два вулкана короткими частыми очередями и, судя по звуку, минимум одна автоматическая пушка. Наверное, с броневика ЛАВ-25. Я их видел в парке. Два вулкана и броневик сейчас ведут огонь. Как они пойдут вперед? Боекомплект вулкана при такой практической скорострельности расходуется за секунды. И вулканов у противника не так уж и много. Главного козыря, вертолетов, они лишились. Два вулкана горят на дороге в том месте, откуда ведется обстрел. Еще две зенитные установки стреляют. Батарея двухвзводного состава. Не думаю, что их здесь больше. Куда еще-то? Кому над островом летать? И что это значит? Скорее всего, они вперед последние, или почти последние вулканы не пошлют, а отгонят назад на пополнение боекомплекта. А что пойдет вперед? Хамви или пираньи, или снова пеший разведдозор под прикрытием минометного огня. Я бы все же с дозора начал на месте командования противника, если уж на прорыв они не пошли. Но с одной поправочкой. Под присмотром сбипла. Пусть нас с него сразу и не должны засечь, но времени будет ровно на один удар. А потом нам просто придется смываться. И тогда начнется самое веселье. Обстрел путей отхода. И тут уже поделать ничего нельзя. Расчет один. На нашу скорость и извилистость дороги. Все же трудно будет минометчикам быстро верные поправки вводить. К нашему счастью, спутниковых систем глобального позиционирования здесь нет. Минометы, кстати, не затыкаются. Садят и садят минами по нашей бывшей позиции. Там уже все перемешано. Впрочем, на месте командования противника я бы сейчас вообще на все плюнул и лишь имитировал бурную деятельность, так и постреливая. К этому времени уже должно было стать ясным, что целью налета на остров было банальное ограбление, просто исполненное военными и в силах тяжких. Вертолеты уже ушли. Гнаться за ними по земле, что ли? Действия противника, то есть наши, явно предназначены для прикрытия отхода. Арьергардный бой ведем. Сгорели несколько единиц техники, включая два дефицитных М-61 «Вулкан». Погибли люди. Противник оставил заслоны по дороге на господствующих над местностью высотах и наверняка способен сдерживать движение подкреплений, нанося им ущерб. Противник готовился, в конце концов, а рельеф местности не дает возможности совершать маневр, заставляя тупо двигаться колонны. Наличие мин и фугасов на дороге не просто возможно, а более чем вероятно. ИРД, инженерно-разведывательный дозор, вперед высылать невозможно. Если по дороге засады, то им верная смерть. Беспилотникам, сколько бы их ни было, всех сюрпризов не выявить. Обмануть технику всегда возможно и даже не очень трудно. Темп же наступления в пешем порядке будет ниже любого допустимого предела. Пешие к аэродрому до ночи не доберутся, даже если по дороге пойдут. Вопрос. Зачем губить людей? Даже сейчас должно быть ясно, что бросать их в атаку с невыгодных позиций против маневренных групп снайперов и гранатометчиков как минимум нелепо. При таком рельефе и отсутствии авиационной и действенной артиллерийской поддержки группа, состоящая из установки ПТУР, пулеметчика и снайпера, которых ожидает вездеход за обратным склоном, идеальная боевая единица. Лучше скрытно высылать корректировщиков, искать наши позиции, затем долбить их минометами, затем снова искать и так далее, неторопливо перемешивая нас с землей, медленно спускаясь с горы, так сказать. Огонь пушек ослаб. Вершину хребта обстреливают только минометы, причем уже вяло, и 2-3 крупнокалиберных пулемета. Значит, вулканы отошли на пополнение боекомплекта, а на дороге техники прибавилось. Беспилотник заметила бонита. Крошечная, едва заметная черточка на фоне светлого утреннего неба, почти невидимая и совсем не слышная за стрельбой. Скользнула сначала в сторону моря, затем плавно развернулась, как по ободу тарелки, и направилась в нашу сторону. «Замерли», — скомандовал я и натянул накидку как можно выше, так, чтобы только подглядывать из-под нее можно было, как мыши из-под веника. Аппарат пронесся прямо у нас над головами, метрах на 100, как мне показалось. Проскочил дальше, лег на следующий вираж, затем пролетел в обратном направлении, заставив меня вжаться в землю всем телом. Сейчас, сейчас. Если засекут, до первой мины недолго осталось. Но ничего не произошло. И на дороге тоже ничего не происходило. Следить за мечущимся над окрестностями биплом долго было невозможно. Густая многослойная листва у нас над головами делать этого не давала, и мы вскоре потеряли его из виду. Впрочем, из-за этой же листвы нас с летательного аппарата тоже не очень-то засечешь, она лучше любой крыши работает. Противник не появлялся, осторожничал. И так прошло минут 15, не меньше. Даже обстрел гребня прекратился. Решили, что мы уже отошли, или просто экономят боекомплект. Все может быть. По-хорошему, можно было бы и смыться уже на второй рубеж. Да вот этот самый Бипл нам так поступить не даст, пока он там порхает. Да и боекомплект у нас почти целый. Стрельнуть бы надо. Дать патрульным подумать еще четверть часа, соваться дальше или не соваться. Но сейчас появится Хамви, можно ставки делать на это. Один Хамви впереди, второй чуть сзади. Стволы тяжелых пулеметов в разные стороны, дозором, а уже за ними, на некотором расстоянии, колонна. Наша позиция выбрана с таким расчетом, что в зону огня попадает все на расстоянии 50-100 метров от камня, ориентира 2. Там мы попытаемся их накрыть одним залпом, потому что на второй у нас времени не будет. Я снова померил дистанцию до камня. Отсюда побольше, около 350 метров. Но даже из РПО стрелять нормально. А уж про РПГ-29 и говорить нечего. Правда, и цель теперь будет двигаться мимо нас по диагонали. Надо аккуратнее рассчитывать упреждение. «Дима, теперь у второго ориентира пытаемся задержать». «Я понял», — кивнул он. «Давайте мне заряжающего сейчас, чтобы время не терять». «Бонита к Дмитрию заряжающим», — распределил я. «Манола, пулемет». «Без команды не стрелять, но держать на прицеле». Как же не кстати получил Игнасио ранение. Все мои схемы и домашние заготовки приходится перекраивать на ходу. Постоянно не хватает одного человека. И ничего не попишешь. Я пристроил шмель поудобнее, чтобы быстрее схватить и пальнуть. Начинать Дмитрию. У него для такой дистанции самое подходящее оружие. А мне желательно присоединиться к оркестру, если живая сила начнет покидать технику. От РПО и внедорожникам мало не покажется, но по-настоящему эффективен огнемет при ударе по живой силе. Кстати, о силах. А сколько времени мы уже сдерживаем противника? Я бросил взгляд на часы. С момента, когда нас покинули вертолеты, уже 40 минут с лишним. И еще 1:20 нам продержаться на этом и следующем рубежах, и хоть трава не расти. Похоже, мы избрали правильную тактику. Не устраивать боя, а все время противника озадачивать и заставлять терять время на то, чтобы на ощупь найти правильную тактику. А нам как раз это и требуется, лишь бы время они теряли. А для нас что главное? Правильно, как всегда, вовремя смыться. «Рауль, доложи обстановку», — запросил я наш тыловой дозор. «Тихо», — откликнулся Раулито. «Никакого движения ни с одного направления. Все равно не расслабляйся. Сейчас отстреляемся со второй позиции и эвакуируемся». «Понял. Жду команды. А вот и дозор». И все же дозор пеший. Ошибся я в предположениях. В дозоре четверо. Двое идут слева от дороги, еще двое справа. Идут явно без большого желания, перестраховываются, готовы в любую секунду скрыться в зарослях. В зарослях справа от дороги не слишком скроешься. Там спуск в основном редким кустарником зарос. А слева можно. Там подъем и густая растительность. И даже вести ответный огонь оттуда вполне получится. Для винтовок М-16, которыми вооружен дозор, дистанция боя вполне нормальная. Что с ними делать? Пропускать до ворот и пусть дадут добро на движение колонны или снять? Сейчас мы вполне можем это сделать из двух снайперских винтовок. Сначала снимаем тех, кто выше по склону, левую пару, а затем правую, которая ниже. Зато если получится пропустить их до ворот, они пустят колонну следом, и нам удастся обстрелять ее из гранатометов прямо у ориентира. В таком случае они могут и вообще от дальнейшего марша отказаться до выяснения ситуации. Начнут высылать пешие разведгруппы, выяснять обстановку. Тут и след наш простынет. Всяким потерям должен быть предел. А у патрульных сил они уже чувствительные. И до сих пор они даже не разобрались в том, где противник, насколько он многочислен и что намерен делать. А может быть, их вызвали для того, чтобы взять под охрану гражданские объекты? Шишки из ордена за свою жизнь беспокоятся. Сначала удалили военных подальше, чтобы не отсвечивали возле гольф-клубов,

Оба лежали на асфальте лицом вниз неподвижно. Под одним из них расплылась огромная лужа крови. «Сваливаем!» — заорал я. «Раулита, на точку встречи!» «Понял!» — донеслось из наушника. «Все, теперь ждать нельзя ни секунды. Теперь нам так дадут, что мало уже точно не покажется никоим образом. Я повесил на спину вьюг с транспортно-пусковыми контейнерами метисов, взял винтовку наперевес. Дмитрий быстро разобрал РПГ-29, упаковал его половины во вьюг, передал Карлосу, собрал ракетную пусковую, закинул за плечо пулемет. В общем, все снова нагрузились, как верблюды. Ладно, нам теперь под гору. В чем-то легче, а в чем-то и сложнее. Проще упасть. В колонну по одному за мной, шагом марш. Скользит покрытый травой склон даже под рубчатыми подошвами вибрамов. Эх, почему у нас таких в Афгане не было? Заменяли штатную обувь кроссовками, а по мне так лучше этих горно-туристических ботинок и нет ничего. И легкие, и форма эргономичная у них, и высокие, с берцами, и подошва лучше некуда. Главное, яркими цветами не баловаться, маскировку не нарушать, и все будет хорошо. Возобновился минометный обстрел, но огонь велся по нашей старой позиции или даже правее. В нашу сторону не летела ни одна мина. Значит, листва нас пока и от бипла прикрывает. Не заметили нас пока с этой птички. Я снова бросил взгляд на часы. Еще 15 минут протянули. Но не думаю, что у нас есть шансы держаться без потерь и дальше в этом месте. Свой запас везения здесь мы уже исчерпали, пора и честь знать. Ничего не следует доводить до крайности. Вниз все же не вверх. Скользко, но не запыхались. Выбежали на дорогу поочередно, точно на пристроившийся под кустами хамвик, за рулем которого сидел Раулито. Как его не заметили? Или не сочли нужным реагировать? А ведь, может быть, если засекли, что в открытой машине один человек за рулем, а машина с опознавательными знаками патрульных сил. Мог и кто-то свой прорываться с той стороны, потому что они и не знают до сих пор наверняка, что с их аэродромом. Я свалил с парку контейнеров в кузов машины, сам уселся за руль, согнав подрывника и уложив винтовку на длинный и широкий тоннель между рядами сидений. «Готовы?» — спросил я у товарищей, повалившихся в кузов кучей. «Поехали!» И я рванул по дороге вниз. И этот маневр противник уже засек и понял, кто отходит с позиции. Первые 4 разрыва мин легли чуть выше по склону, но стреляли явно в нас. Я утопил педаль акселератора в самый пол. Машина зарычала дизелем и начала энергично ускоряться. Следующая серия разрывов легла ближе. Я даже услышал, как осколки свистнули, если не показалось. Но дальше начался затяжной поворот серпантина, и вилка не получилась. Облака дыма и мусора взметнулись на противоположном склоне, а мы уже смещались левее, причем быстро. Машина — это не окоп с пулеметом. Пока мина до точки долетит, много времени проходит. Успеваешь уехать далеко-далеко. Снова поворот, еще один, и даже беспилотник потерял нас из виду. Его в этих местах тоже далеко не отпустишь. Радиотени сплошь и рядом, можно и контроль потерять. «Микоразом, кажется, пока все идет по плану?» — спросила Мария Пилар, перегнувшись через мое плечо сзади. «Сплюнь 3 раза, постучи по дереву», — ответил я. «Ты знаешь, что русские — самые суеверные люди в мире?» «Знаю», — кивнул я. «Раньше не знал, а когда перебрался жить в другие места, особенно в Англию, узнал. Бриты от свечки прикуривают, черная кошка поперек пути — добрый знак, и 90% примет они просто не знают и никогда о них не слышали. Но я остался русским, и поэтому требую от тебя своевременно стучать по дереву. Подзатыльник хочешь? 3 как раз прекрасно заменит. Нет, я испугаюсь и выпущу руль. Будем считать, что тебя приметы не касаются».